Обещаю, Дарс ласково подошел к ней и ободряюще обнял сначала ее, а потом по очереди остальных своих жен. Если что-то пойдет совсем не так, немедленно прячьтесь как можно глубже в скалы. У тебя есть портативная рация, если что случится, сразу же свяжешься с нами. Тем временем уже полностью активировал свой глайдер и методично проверял все основные системы, контролируя показания на приборной панели. «Дарс, нам действительно нужно лететь прямо сейчас», — нетерпеливо сказал, внимательно изучая показания всех датчиков. «Каждая минута задержки работает против нас». Дарс, понимающе кивнул и, быстро и нежно попрощавшись с Рини последним поцелуем, решительно направился к своему глайдеру. Через минуту мы оба уже поднялись в воздух, оставив Рини с другими женами далеко внизу, среди защищающих их скал. Глайдеры легко и быстро набрали оптимальную высоту, и перед нами во всем своем суровом великолепии открылся захватывающий вид на бескрайнюю пустыню. Песок и острые камни простирались, насколько хватало глаз, до самого горизонта. Палящее безжалостное солнце нещадно обжигало растрескавшуюся землю, создавая мерцающие миражи. Даже если они каким-то чудом выжили первые дни, мрачно подумал, как они вообще могли продержаться целых две недели в этой безжизненной пустыне. «Рик, сначала быстро проверю, нет ли за нами погони», — сообщил по связи Дарс. «Хорошо, потом догонишь меня. Полечу прямо в сторону соляных копий, а потом продолжу дальше на юг». Глава 14 летел достаточно низко над раскаленной пустыней, предельно внимательно и тщательно осматривая каждый участок поверхности. Пустыня уже основательно нагрелась под солнцем, и тепловые датчики глайдера из-за общего фона ничего толком определенного не показывали. «Рик», — обеспокоенный голос Дарса прозвучал в наушнике, — «ты полностью уверен, что мы летим в правильном направлении? Как ты вообще понял и определил, в каком именно направлении их отправили в изгнание?» Нил когда-то упоминал, что всех изгнанных традиционно отправляют именно в сторону соляных копий, ответил, напрягая память. «А это точно юго-западное направление от Тарграда. Если они действительно пытались каким-то образом пройти через пустыню к границе, то логично, что должны были идти именно этим путем. А что, если они по какой-то причине пошли совсем в другую сторону?» С сомнением поинтересовался Дарс. Серьезно задумался на мгновение над этой возможностью. «Честно говоря, не знаю», — наконец откровенно ответил ему. Кианна утверждает, что пустыня в других направлениях еще более безжизненна и враждебна. Если у них вообще был хоть какой-то минимальный шанс на выживание, то только здесь, на традиционном пути к границам Нардории. «Но ведь здесь кругом одна соль, и с питьевой водой совсем плохо», — заметил Дарс. «Всю питьевую воду сюда привозят на соляные копи специально из города». «Понимаю твою логику, но в пустыне везде с водой одинаково плохо», — ответил ему. «Что там с возможными преследователями?» «Никого нет, чисто». «Ты уже сообщил об этом Рине?» «Конечно, сразу же. Мы с Дарсом уже летели над однообразной пустыней около часа. Палящее нещадное солнце беспощадно жгло бескрайние пески внизу, создавая невыносимую жару. Визуальный поиск, кроме однообразного песка и разбросанных камней, пока ничего определенного не давал. Рик, с такой высоты мы просто не заметим никаких следов, даже если они когда-то и были», — прерывающий тишину голос Дарса в наушнике прозвучал обескураженно. «Прекрасно понимаю, но снижаться слишком опасно для глайдеров из-за песка. Да и ветер, наверное, уже основательно засыпал песком все возможные следы». Решив немного скорректировать наш поисковый курс, плавно повернул глайдер на запад, в сторону более скалистой и пересеченной части пустыни. Может быть, там они отчаянно искали хоть какое-то укрытие от убийственного солнца, хотя в глубине души понимал, что это крайне маловероятно. Внезапно наушник тревожно ожил, Рик. «Внимание, сверху!» Панический крик Дарса заставил мгновенно и резко дернуть ручку управления глайдера в сторону. И успел вовремя. Два длинных мускулистых тела стремительно пронеслись буквально в паре метров от меня, грозно рассекая воздух своими широкими кожистыми крыльями. Дарлы немедленно узнал их характерные силуэты, хотя никогда еще в жизни не видел настолько крупных и агрессивных особей. Они ловко развернулись в воздухе и с удвоенной яростью снова устремились прямо ко мне, угрожающе щелкая своими острыми, как бритва, челюстями. «Не думал, что они вообще водятся в этой части пустыни», — пробормотал, резко и умело уходя от их второй координированной атаки. Дарлы, похоже, совершенно не собирались просто отступать. Их поджарые тонкие тела изгибались в воздухе с поразительной грацией и ловкостью, а длинные когтистые лапы агрессивно вытянулись вперед, полностью готовые схватить и растерзать добычу. Меня, без всякого сомнения. Быстро выхватил бластер из кобуры, прицелился и точно выстрелил в ближайшего дарла. Энергетический заряд прошел совсем рядом с его уродливой головой, и крылатое существо лишь на мгновение отпрянуло, но тут же возобновило агрессивное преследование. Второй, более точный выстрел оказался намного эффективнее, Дарл судорожно дернулся в воздухе, издав пронзительный болезненный свист, и заметно отстал от охоты. Его сородич, увидев такой поворот событий, сделал в воздухе осторожную петлю и тоже благоразумно решил не рисковать дальше, быстро скрывшись за ближайшей высокой скалой. «Странные они какие-то», — задумчиво проговорил Дарс, осторожно подлетая ближе ко мне. Обычно дарлы нападают только на заведомо слабую добычу, а не на вооруженных противников, которые могут дать серьезный отпор. «Возможно, в этой части пустыни просто не так много подходящей пищи», — рассудительно ответил ему, аккуратно убирая еще теплый бластер обратно в кобуру. «Или же они по ошибке приняли нас за что-то гораздо более съедобное и беззащитное, чем мы есть на самом деле». Немного снизив высоту полета, мы продолжили систематические поиски. Внизу сразу же заметили довольно большое стадо кардакшей, которое медленно и степенно двигалось между высоких песчаных дюн, поднимая за собой внушительную тучу мелкой пыли. «Посмотри, как неожиданно много их здесь собралось», — с удивлением Дарс указал на далекий горизонт, где отчетливо виднелись еще несколько крупных групп этих животных. «Да, действительно довольно странно видеть столько разнообразной живности в пустыне, где, казалось бы, совершенно ничего не растет и не может выжить. Кардакши могут очень долго обходиться практически без пищи и воды», — пояснил Дарс. «Они идеально приспособлены к таким условиям». Некоторое время летели параллельно неторопливому движению стада, осторожно поддерживая безопасную дистанцию, чтобы не вызвать панику среди мирных животных.